Извержение далеко. Теперь можно и иллюминатор открыть. Фу, дядя Кузя, чем это тут пахнет? Как будто что-то стухло. Это запах газа сероводорода. Рядом с вулканами часто неприятно пахнет этим веществом. Давай-ка отлетим немного в сторону, где воздух посвежее. Ой, фонтанчик, там впереди. Ух, вот эта струя! Вверх взлетела, почти до нас достала. Что это с фонтанчиком происходит, дядя Кузя? Выстрелил и кончился. Вода вся куда-то в дырку утекает. Утекла. Остался пустой, круглый такой бассейн. И в середине как будто воронка. Кто фонтанчик выключил? Мне кажется, его сейчас опять включат. Ой, точно! Из дырки опять вода показалась. Ее все больше. Ух, снова вверх забило. Дядя Кузя, кто это тут устроил такой веселый фонтанчик? Вулкан и устроил. Это его проделки. Фонтанчик этот называется гейзер. Тепло вулкана разогревает подземные воды. Они закипают и под давлением вырываются наружу. На поверхности кипение прекращается, и вода стекает обратно под землю. Потом все повторяется снова. Чегостик, а хочешь искупаться? В кипятке, что ли? Как Иванушка из конька-горбунка? Нет, конечно. Кроме гейзеров, в окрестностях вулканов есть и просто горячие источники. Вода в них не выстреливает, а спокойно выливается в естественный каменистый бассейн. Она теплая и содержит минеральные соли. Купание в такой воде очень полезно. Вон там, среди камней, есть вполне подходящий источник. Приземляемся. Вылезай.